Я разбил об асфальт расписные стеклянные детские замки. Стала тверже рука, и изысканней слог, и уверенней шаг. Только что-то не так, если страшно молчит растерявшись толпа у таганки. Если столько цветов, бесполезных цветов, в бесполезных руках, и тогда я решил убежать, обмануть, обвести обнаглевшее время. Я явился тайком в те места, куда вход для меня запрещен. Я стучался в свой дом, в дом, где я лишь вчера до звонка доставал еле-еле. И дурманил меня сладкий запах забытых ушедших времен. И казалось, вот-вот заскрипят и откроются мертвые двери. Я войду во вчера, я вернусь, словно с дальнего фронта домой. Я им все расскажу, расскажу, что с ним будет, и, может быть, кто-то поверит. И удастся тогда хоть немного свернуть, хоть немного пройти стороной, и никто не открыл ни души в заколоченном брошенном доме. Я не мог отойти и стоял, как в больном затянувшемся сне. Это злая судьба, если кто-то опять не допел и кого-то хоронит. Это время ушло, и ушло навсегда, и случайно вернулось ко мне.